«А нас ты уже не боишься?» — спросила Фьюла. «Ошибочка, я никогда вас не боялась», — заметил Эл. «Какая наглость!» — сказал Доран. «С какой стати мне вас бояться? И главное, чего? Возможно, гибели? Было время, я просто жаждала ее». «Да знаем мы твою историю от Кики. Если, конечно, он не лгал», — сказал Радоборт. «Что?» — Эл приподнялась. «Братец Лоралан так гордился своим приобретением, то есть тобой, и был неосторожен, когда превознес тебя. Кика умеет оценить соперника. Он заранее узнал, кто ты. Он предупредил нас после того, как ты ему угрожала. Твои претензии на владычество были смехотворны. Однако Лоралан ловко избавил себя от трудов соперничества с нами. С таким приобретением ему действительно повезло. Ты живучая, умеешь приспосабливаться», — сказала Фьюла. «Я не приобретение», — поправил Эл. «Лор не мог так сказать». «Именно это определение он употребил», — подтвердил Доран. «Вы сговорились дразнить меня? Не выйдет», — отмахнулась Эл. «А знаете, братья мои, я начинаю иначе судить о нашем младшем братце», — высказалась Фьюла. «На какие же ухищрения ему пришлось пойти, и как он должен был извиваться, чтобы завоевать ее доверие? Она очень умна и недоверчива. Даже Кике не удалось, а он мастер располагать к себе других». «Вы не верите, что Лоралан мог измениться?» — обиженно сказала Эл. «Каждый меняется. Побудьте в его шкуре». «Если он так изменился, почему сам не пошел? Если ты ему так дорога, но почему он тобой рискнул?» — спросил Радоборт. «Тебе не понравится ответ». «А вот и помалкивай», — ответила Эл. «Будешь давать советы, когда я сама начну спрашивать». «Как угодно. Уверен, ты спросишь когда-нибудь». «Оставь ее, брат», — сказал Доран. Ратабор действительно смог. Эл обиделась и отвернулась от них. Ей следовало бы скрывать чувства к Лору. Но какие чувства? Эл с нежностью подумала о нем. Он действительно страдал бездомой от ощущения себя изгнанником. Если она проиграет, Лоралана ожидает дальнейшее скитание. Тяжело быть разлученным с тем, к чему так привязан. В эту ночь ей удалось даже немного поспать. Она осторожно следила за тремя соперниками, все меньше ощущая их таковыми. Утро еще не наступили, а Радоборт и Фьюла уже торопили ее тоном приказа, будто она пообещала проводить их к двери. Ждать Кику парочка совсем не желала. Эл пришлось согласиться с ними. Кика действительно не пропадет. Возникла заминка другого свойства. Медальон не указывал на близость двери. Еще вчерашним утром, когда она нашла Дорана и Фьюлу, он почти пылал. Эл крутилась на месте, надеясь найти направление. Она уговорила спутников ждать полный рассвет и полезла выше. Она не ошибалась, едва солнце поднялось, диск нагрелся, но и без него она видела яркую световую дугу посредине потока. Эл закусила губу, проще перебраться на противоположную сторону, но как спуститься к потоку? Зря она сказала вчера, что первая войдет в дверь, она уже желала уступить это первенство. Четверо направились вдоль обрыва в направлении, указанном Эл. Путь оказался трудным, но Эл решила не сворачивать. Фьюле не нравилось карабкаться по камням, и она шумно возмутилась. Ее ворчание сопровождалось весь путь. Она заявила, что выбрала бы более простое направление. Эл уступила ей место ведущего. Радоборт последовал за Фьюлой. Он помогал сестре, а Эл оказывался третий. Доран был замыкающим. На нем теперь не было видно ни одной ранки. Эл иногда оглядывалась назад, делая вид, что смотрит на поток, а сама косилась на Дорана. «Они все равно болят», — сказал Доран, когда она в очередной раз обернулась. «Я перестаю понимать, что творится со мной. Со вчерашнего утра я живу словно не своей жизнью. Но я стал лучше чувствовать и сам. Я... С тобой было так, чтобы ты чувствовал ответственность за все, что случается вокруг тебя?» «Постоянно. Это и есть жизнь, Доран». «Это ведь очень трудно». «Да, очень. У меня рождается сравнение. Я был существом, которое жило внутри этих скал, а потом вдруг поднялось и увидело мир огромен. С тобой было такое же?» «Да, было». Доран остановился, внимательно посмотрел на окружающий пейзаж. Он наблюдал за ним с нарастающим интересом. Этот мощный гигант был полон сил. В его лице читалось торжество, какого раньше не было. Он как нельзя лучше вписывался в этот мир. Эл подумала, что ему пошла бы роль владыки именно этого мира. Она не могла понять, впечатление это или она увидела возможную реальность. «Ты искренне думаешь, что я этого достоин?» — спросил он. «Это может решить только твой отец», — сказала Эл. Но если так, я готов служить ему. А иначе... Он не успел договорить, раздался какой-то гулкий рокот, который превратился в звук обвала. Элрефикторно кинулась прочь от края, ожидая камнепада. Случилось более страшное. Часть берега рухнула под Дораном, и он стоял близко к краю, у него не было шанса удержаться. «Нет!» — крикнула Эл. Шум обвала поглотил ее крик. Она зажмурилась, пыль летела в глаза, камни сотрясались под ногами, ей пришлось искать опору, чтобы не сорваться. Она легла на живот, вцепилась в камень, не веря в крепость местной породы. Шум камнепада стих, и Эл не решалась пошевелиться. «Доран!» — крикнула она. «Доран!» — у создатель. «Эл!» — позвал голос сверху. Она подняла голову, отплевываясь от пыли. Над ней на высоте двух ее ростов стоял ротоборт. Она лежала на большом камне, который осел при обвале, но чудом не свалился вниз. «Отойди от края, опасно», — сказала она ротоборту. «Где Доран?» «Он упал». «Как? Почему?» «Обвал». «Невозможно, он должен был это почувствовать», — закричал ротоборт. Эл старалась не шевелиться. «На чем держится мой камень?» — спросила она. «На уступе скалы», — ответил он. Эл села. «Эй, помогите!» — услышала она голос снизу. «Доран, жив!» — крикнул ротоборт. Эл кашлянула, пыль попала ей в горло. Она освободилась от плаща, свернула перед тем, как убрать его, добыла катушку из сумки. «Сможешь поймать ее?» — спросила она ротоборта. Потом подумала немного. «Нет, это все, что у меня есть». «Что ты собралась сделать?» «Вытащить его!» «Не смей!» «Еще как посмею!» — Эл нахмурила брови. «Что там происходит?» — услышала Эл голос Фьюлы. «Что она задумала?» «Я собираюсь спуститься, чтобы помочь Дорану», — ответила Эл. «Помочь? Ротоборт, помочь! Лезь наверх! Без тебя решим, как ему помочь!» «Без помощи я не выберусь отсюда. Лучше прыгнуть с поток, чем доверять свою жизнь вам!» — грызнулась Эл. «Ты забываешься!» — выругался ротоборт. «Лучше прыгай, но не тронь моего брата!» «Да почему? Объяснит мне кто-нибудь!» — возмутилась Эл. «Ай!» — взвизгнул Фьюрер. «Я сейчас тоже свалюсь!» Ротоборт исчез из поля зрения. Эл, избавленная от необходимости припираться, принялась сооружать страховку. Она пожертвовала луком, сбросив его, и стрелы на камни. Она не могла увидеть Дорана и сообразить, где он. Она переговаривала с ним, но эхо путало направление. Ничего не оставалось, как спуститься. Она приблизительно оценивала высоту обрыва. Также примерно она отмотала трос. Только бы камень выдержал вес. Один конец троса она закрепила за выступ скалы. Катушка осталась в руках. Она будет разматываться по мере спуска и послужит дополнительной страховкой. Эл выдохнула перед спуском. Подстраховывать ее будет некому. Остается молиться на тросы камни. Соскользнув с обрыва, Эл увидела Дорана. Стоит поторопиться, он едва держался на маленьком выступе. Начни она спуск 5 шагами правее, нависла бы точно над ним. К середине спуска она поняла, что ее троса только-только хватит. Мучил Эл и другой вопрос. Как Доран с такой массой сможет выбраться по тонкому тросу? Трос его выдержит, но конечности его слишком крупные и неуклюжие для альпинизма. Она лезла вниз, не представляя, как сама поднимется назад. Чем ближе к потоку, тем сильнее шум и тем больше рушится ее план. Трос кончился. Удача, она висела на одном уровне с ним. Под руками Дорана крошился камень. В глазах растерянность. Он не мог взять трос сам. На минуту Эл решила, что она бессильна. «Прекрати, Эл! Нет, не смей!» Крик ротоборта смешался где-то наверху с шумом потока. Поздно Эл отпустила катушку. Та заскользила вниз, до конца разматывая трос. Она сделала петлю. «Доран, сосредоточься и слушай меня. Только ты и я. Помощи не будет. Я раскачаюсь. Тебе придется отпустить ближайшую ко мне руку. Я накину на нее петлю. Поверь, у меня это получится. Потом нам только нужно вниз. Наверх нам никак невозможно. Понимаешь меня? Петля, рука. Я не промахнусь, поверь мне. Держись за петлю. Я слабею, Эл. Раны. Силы опять оставляют меня», — сказал он. «Для того и нужна петля. Трос тебя выдержит, даже нас обоих. Ты не упадешь, а потом я помогу тебе закрепиться». «Эл, зачем?» «Да поздно спрашивать уже». Она стала медленно раскачиваться. «Цель Доран». Пропал шум потока, протесты ротоборта, еще голоса, добавившиеся к его голосу. «Приготовься!» Доран отпустил камень раньше, чем она рассчитывала. но ее скорости хватило, и она успела метнуть петлю. Трос опутал кисть Дорана. «Попала, есть!» — кликовала она. «Она сумасшедшая, ее не остановишь!» — голос шел сверху. «Как будто бы Кикха. Брось его, Эл, дождись меня!» Доран висел на тросе. Он дышал прерывисто. «Я уже близко». «Эл, почему? Зачем?» — спрашивал он. «Да не могу я по-другому! Не могу я тебя бросить, черт бы побрал мою жалость! Я здесь, ты висишь, ты не упадешь, поверь мне! Теперь только вниз!» Тишина в ответ. «Доран!» Он просто висел. Петля не дала ему упасть, но он не держал ее. Он не шелохнулся. Эл качнулась сильнее, чтобы захватить трос, промахнулась мимо него, зато ухватилась за кисть Дорана. Его тело неестественно выгнулось, Эл похолодела. Мертв. По инерции ее уносило от Дорана в противоположную сторону. «Будь ты проклята!» — послышался крик сверху. Тут оба троса дрогнули, словно оборвались. Она оттолкнулась ногами от стены, все, что ей удалось, отлететь от нее на расстоянии вытянутой руки, а потом она полетела вниз. Параллельно ей падал Доран. Его тело рухнуло на уступ, дрогнуло и осталось там. А Эл все летела вниз в поток. Тело вытянулось в струну, она ждала смертельного удара о поверхность каменной реки. Вот он удар. Но почему и как? Она вошла в плоскость потока, как стрела. Это совершенно не похоже на удар о твердую поверхность. Ее закрутило и потянуло куда-то в глубину. Она старалась освободиться и выйти из вращения, но ее все-таки крутило больше и больше и влекло куда-то вниз. Потом вообще все смешалось ни верха, ни низа. Она свернулась калачиком, перестала сопротивляться, волна подхватила и швырнула ее непонятно куда. Дверь.